Добрый день, в эфире радиостанция «Эхо Москвы», программа «A-Team», самая сложная программа для наших гостей. Сегодня ее ведут Алексей Соломин, Алексей Голубев, Алексей Осин и Олег Овчаренко, Олег Алексей, как мы его называем. Сегодня тоже. И у нас в гостях заслуженный юрист России, доктор юридических наук, один из авторов действующей Конституции Сергей Шахрай. Сергей Михайлович, приветствую вас. Добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Скажите, сегодня вообще наша встреча, наверное, и не случайна. 12 декабря. Ну, мы не будем скрывать от наших слушателей, что это запись. Мы ее пишем накануне, но выйдет она 12 декабря. Скажите, сегодня, 12 декабря, это скорее праздник в том смысле, что мы чествуем как Конституцию как именинницу и радуемся этому, или это поминки по Конституции? Ну, зачем же забегать вперед? Это праздник, день не выходной, что неправильно. Надо вернуть выходной день на 12 декабря. Но я студентам говорю, это подчеркивает рабочий характер основного закона. Почему я говорю про такой, может быть, грустный праздник? Потому что многие наши слушатели, я думаю, здесь согласятся, считают, что Конституция в том виде, в котором она принималась, дух Конституции утерян. И она не исполняется сейчас. Ее нет, той Конституции, которую писали в том числе вы. На бумаге она есть, а в жизни ее нет. Ну, больной все-таки скорее жив, чем мертв. 25 лет тому определенное свидетельство. На этой конституции 6 раз произносили присягу президента страны. По ней 6 лет работал президент Ельцин, 19 лет президент Путин. И, кстати, он первый в истории нашей страны, придя к власти, не переписал основной закон под себя. И есть некоторый шанс, что Конституция сможет еще поработать. Кстати, в мире Конституции живут в среднем 11 лет, то американцы посчитали, наши 25. Поэтому все будет хорошо. Кстати, когда вообще задумывалась Конституция и текст, были ли размышления на тему того, как прописывать срок полномочий президента? Вот это вот злополучное слово «подряд», которое в итоге и было использовано в том числе и Путиным. Возможно, я разочарую радиослушателей, наших зрителей. Эта тема вообще не обсуждалась. Не более 2 сроков подряд. Это штамп, юридический штамп, обычная формула. Поэтому она была записана как... То есть не предполагалось, что через какое-то время президент, который проводит у власти 2 срока, может еще 2 срока потом через перерыв снова пройти? То есть вообще об этом не думалось об этом? Или как? Не думалось, не предполагалось. Это еще раз доказывает, что жизнь мудрее любых текстов. А как вам кажется, должно это быть? Человек 2 срока отработал и до свидания? Или 2 срока отработал, потом через перерыв, может еще на 2 срока? Ну, я исхожу из того текста, который есть в Конституции, а все остальное зависит от нас с вами, от избирателей. Мы можем и на 2-й срок не пропустить, не то что на 3-й, но избираем. Может быть, вообще не надо писать количество сроков, пусть каждый раз решают избиратели. Это такой риторический вопрос? Это риторический вопрос. Или вам так кажется? Нет, это риторический вопрос, потому что считается, ну, есть приличие. Допустим, нельзя увеличивать срок президента более 7 лет. Угу. До 7, 4, 5, 6, 7 это еще считается в рамках приличия. Это по опыту, по опыту других стран. И считается нормальным тоном, когда 2 срока это гарантирует смену власти, сменяемость правительства, ну и как бы защищает нас от авторитаризма, от разгула коррупции. Ну так если гарантирует, тогда зачем вы предлагаете? Я предлагаю. Вы меня спросили, я говорю. Вы говорите, может быть, следует и вовсе убрать и оставить вот такую возможность вообще подряд избирать. А я хотел подчеркнуть, что в принципе пусть не текст решает, а мы с вами как избиратели только это. Ну, это вроде бы как нас защищает, а иная ситуация позволяет там узурпировать власть и оставаться там вечно президентом. Ну, смотрите, вроде бы вы правы, но с другой стороны, именно эта запись может в 2024 году взорвать вообще всю Конституцию и приведет к другой конфигурации, к другой формуле власти. Можно здесь поподробнее? Все относительно. Подряд просто, что заканчивается 2-й срок, и воленс-ноленс уже... Ну, я скажу мягко, найдутся советники, которые предложат другую модель, например, немецкую модель, когда канцлер может быть столько раз у власти первым лицом государства, сколько раз победит его партия. Коль был 16 лет, Меркель 13, еще 2 года обещала нам руководить Германией. Нам скажут, ну что, мы хуже Германии. Зачем? Давайте перейдем к модели, основанной на власти правительства, на том, что председатель правительства от партии. Может быть, не случайно 6 лет наш президент не ходил на съезды «Единая Россия», в этом году пошел. Но это то, о чем сейчас... Да. А я из того поколения, которое научили читать между строчек, обращать внимание на разные нюансы. Вам кажется, что это было бы правильным вот так поступить, изменить Конституцию и создать такие условия для продолжения власти Путина? Мне это не кажется правильным. Я считаю, надо научиться беречь Конституцию. Это основа стабильности. И наша история учит, история российского государства. Любой период смены писанной Конституции, смены основ конституционного строя, это всегда или минимум турбулентность, максимум революция. Тогда я вернусь к вашему тезису о 11 годах жизни Конституции. Да, в среднем, в европейских странах. Нет, это по миру посчитали. По миру. 250 Конституций. Что у американцев эта Конституция вообще не меняется. Если добавить американскую, 229 лет, да, то будет средний возраст на земном шаре, средний возраст жизни Конституции 17 лет. А считаете ли вы в таком случае вот этот подход изменения текста, адаптации текста в современном реалиям правильный? Изменение Конституции через определенный период? Или мы должны, вот выработали текст, и дальше уже мы жизнь свою должны менять в соответствии с этими принципами, которые заложили наши отцы? Как у американцев это происходит, да? Ну, американская Конституция начала работать при рабовладении и сегрегации. И только потом уже одна из поправок ситуацию привела в нынешнее демократическое состояние. Ваш вопрос очень точный и хороший. Он имеет место в отношении тех конституций, которые написаны очень подробно. Ну, как я иногда шучу, как инструкции для газовой горелки. Вот такую конституцию надо чуть ли не каждые 3-5 лет приводить в соответствие жизни. Мы с Сергеем Сергеевичем Алексеевым, соавтор текста основного закона, написали конституцию, которую я иногда в хорошем настроении называю универсальной. Это небольшой документ, 137 статей, содержащий 12 ценностей, основу правоположения личности, а весь остальной текст – это типовые ситуации, типовые способы решения этих отношений в треугольнике парламент, правительство, президент. То есть, хочешь так трактуй, хочешь иначе, как угодно. Это же не инструкция для газовой горелки. Это ваши слова. Мы исходили из того, что в 93-м году нельзя было, да и в принципе опыт показал, и сейчас это не нужно, писать Конституцию как инструкцию. И мы заложили в тексте несколько инструментов ее развития, или, как вы говорите, настройки на реальную фактическую жизнь. Это конституционные законы. Сейчас их 96, конституционные законы о конституционном суде, о правительстве, о чрезвычайном положении, референдуме. А в принципе Конституция, это 76-я статья, разрешает принимать конституционный закон по любому вопросу федеральной компетенции. Это означает, изменилась ситуация, надо не лезть сразу с поправками в текст, принять конституционный закон, регулирующий эту область деятельности. И тогда Конституция развивается. И второй инструмент – это толкование Конституционного суда и вообще решение Конституционного суда. У нас Конституцию творит Конституционный суд Российской Федерации. И получается, что базовый текст не меняется, но тем не менее, что такое Конституционный закон? Это часть Конституции. Тем не менее, парламент и президент настраивают конституционный строй на фактическую жизнь. Кстати говоря, у президента нет права не подписать конституционный закон. К обычному закону он может применить вето, а конституционный закон он обязан подписать. На этот счет даже есть решение Конституционного суда специальное. Смотрите, в интервью одном вы сказали следующее. Когда мы с Сергеем Сергеевичем Алексеевым работали над разделом о президенте, мы уже прекрасно понимали, кто такой Борис Николаевич Ельцин, и что надо было не давать ему полномочия, а писать так, чтобы их у него не было. И мы в шутку называли наш проект британской моделью российского президента. Вот поясните, пожалуйста, этот тезис. есть. Все-таки в российской конституции у президента полномочия это довольно серьезные и сильные. Как в таких случаях говорят, все относительно. С 91 по 93 год у нас в стране президент возглавлял исполнительную власть. Это максимально сильная президентская модель, это президентская республика. Сейчас у нас в Конституции другая модель, это модель Михаила Михайловича Спиранского, которую он достаточно подробно изложил в своем труде о своде законов государства российского. Президент выведен из системы разделения властей, и у него нет текущих повседневных полномочий. Полномочия президента, если их внимательно анализировать, они для конкретной политической ситуации. Конфликт парламента и правительства, президент слезает с печи, меняет правительство или назначает досрочные выборы парламента. Если нет конфликтной ситуации, он может и не слезать с печи. Это в нашей Конституции. Это в нашей Конституции. Просто ведь все происходит ровно наоборот. Президент уж совершенно точно руководит исполнительной властью у нас. И подозревает, что он влезает и в законодательную, и в судебную власть. Ну, опять же, как говорят в Одессе, это две большие разницы. Текст Конституции и наша практика, и наша ментальность. То, что президент, а чаще его администрация, влезает в работу правительства, это нарушение Конституции. По Конституции всю исполнительную власть возглавляет правительство. И мы с вами можем вспомнить период, он, к сожалению, был меньше года, когда председателем правительства был Примаков Евгений Максимович. Он опирался на поддержку всех фракций в Государственной Думе. Правительство, по сути, коалиционное было. На Совет Федерации. Я в то время был его советником по юридическим вопросам. И не вспомню ни одного случая, чтобы администрация президента лезла в работу правительства. То есть вот это случай, пусть он не продолжительный случай, когда текст Конституции, реальная жизнь, реальная работа правительства полностью совпадала. Другие премьеры предпочитали прятаться за спину президента, особенно в период непопулярных решений. Третьи премьеры просто на всякий случай, чтобы их президент не отстранил от должности, не высовывались. Ну, мы же говорим о Конституции как об основном законе, а не о нашей повседневной практике. Мы говорим, Конституция не сделала этого, Конституция не гарантировала того. Кто такая Конституция? Конституция – это мы, это наш президент, это наше правительство. Бумага сама по себе не работает, текст сам по себе не работает. Поэтому я и спрашиваю про поминки. Ну, поминки. Знаете, в чем, что нам должно помочь в этом лабиринте? Есть у юристов такое понятие – Конституция реальная или фиктивная. Реальная – это когда жизнь и текст совпадают. Фиктивная – когда на бумаге одно, в жизни другое. В 93-м году наша Конституция, в общем-то, собирала из хаоса, из безвластия, из революции государство, и она была в тот момент 100% реальной. Все возникало на Конституции, она творила новое государство. Сейчас степень фиктивности, то есть несоответствия текста и жизни, очень высока. Свидетельство тому параллельные институтам власти структуры, высокая степень неисполнение судебных решений, вообще судебная система далека от совершенства. И вопрос в том, где вот эта точка, где звоночек, когда фиктивность Конституции говорит о том, что наступил конституционный кризис, и ее надо менять. Стопроцентно фиктивной была Конституция в советский период, Советы и КПСС. В Конституции записана власть за Советами, осуществляет партия. Я помню, вот недалеко от этого места 100-тысячные митинги. Вся власть советом. Это что, вспомнили красную пресню? Нет, просто говорили, КПСС, отдай власть советам. И, собственно, эта эффективность и погубила КПСС. В 92-м году Конституционный суд не рассматривал идеологию, не рассматривал первичные организации, но записал. Партия присвоила себе функции государства, поэтому не может быть восстановлена ее ликвидация правомерно. Сейчас у нас степень фиктивности, как я сказал, достаточно высока, но не смертельна. Лезет администрация в правительство. Давайте федеральный конституционный закон об администрации. Парадоксальное решение, но это из текста Конституции. Определяющее полномочия администрации. Уменьшающее. Что такое закон? Это правило поведения, уменьшается степень вмешательства, дублирования, параллелизма. Мы говорим, мало полномочий у парламента, давайте конституционный закон о парламенте. Нет такого. О судах есть, о правительстве есть, а о парламенте боимся принять. Ну, в данном случае это маловероятно в условиях, когда у правящей партии есть конституционное большинство, и, по сути, она сама может изменить конституцию, как хочет. Ну, я надеюсь, хотя слово «партия» здесь смелое, это не партия, это механизм, я надеюсь, там тоже инстинкт самосохранения иногда может возобладать. И если вопрос идет о власти этого механизма, то надо принимать... А вы думаете, она хрупкая сейчас, эта власть, этого механизма, или, напротив, крепкая, на ваш взгляд? Да я в данном случае полагаюсь на социологию, чтобы не гадать на кофейной гуще. Смотрите, у нас президент идет на выборы как самовыдвиженец. Мэр Москвы идет на выборы как самовыдвиженец. Кожемяков в Приморье идет как самовыдвиженец и мелькает на экране чаще, чем премьер. Все стесняются идти от партии. Вот в ответ на ваш вопрос. Авторитет партии как механизм организации гражданского общества в стране 2-3%. И у «Единой России», когда вопрос спрашивают о «Единой России» по имени, это одно. А когда спрашивают о том, партия это или не партия, авторитетен ли партийный механизм, 2-3%. Но, может, дело не в том, что они к партии принадлежат или не принадлежат, а в том, что они свой личный авторитет не хотят делить с партией. То есть у Собянина высокий, ну, будем основываться на результатах выборов, у Путина высокий, высокая поддержка населения. Зачем ему делить «Единой России» свой рейтинг? Я с вами полностью соглашусь, но вопрос был о другом. Является ли «Единая Россия» и другие, называющие себя партиями? Есть ли у нас вообще многопартийная система в стране? Ее нет. Есть ли у нас вообще партии в стране, да, получается? Конечно. До этого надо еще немножко поработать. А чего не хватает принципиального партиям, которые называют себя партией, в том, чтобы быть партией? Ну, это вопрос из категории, есть у нас гражданское общество или нет у нас гражданского общества. Не вы, наверное, я уже не пойду. Пять раз был депутатом, и в партии был, и билет не выбрасывал. А никто не хочет контролировать власть, никто не хочет суетиться, погода плохая, еще чего-то. Ну, вот такие, немножко инертные. Ну, всему свое время, ведь гражданское общество тоже не... Мы можем записать в Конституцию. В стране двухпартийная система. Первая партия называется так, вторая так. От этого ж не возникнет многопартийности две партии. На заборе тоже можно всякие слова написать. Оно должно вырасти. А если вот вернуться к принципу Конституции, да, которая определяет принципы и конкретные решения проблем оставляет на уровень там, конституционных законов, дальше уже федеральных законов и так далее. Ведь в этом есть тоже заковыка определенная, потому что выходят люди на площади за 31-ю статью Конституции. Вот Людмила Михайловна Алексеева, которая сегодня, я напоминаю, что запись проходит накануне эфира, провожают, она последовательно выходила за 31-ю статью Конституции. Потому что Конституция действительно определяет свободу собраний. Но закон, который далее регулирует конкретное исполнение, да, вот норм Конституции, он вписывает уже некоторые рамки, с которыми людям трудно согласиться. Им кажется, что это противоречие вот этому основному принципу 31-й статьи. Ну, я имею в виду согласование митингов и так далее. Не кажется ли вам, что здесь вот этот механизм, он как раз он играет не в пользу согласия общественного, да, а рождает противоречие очень серьезное между властью и обществом? И вы считаете, что это как-то характеризует текст Конституции? Это не текст Конституции, характеризует. Я извините, я просто, чтобы оттолкнуться от вашего вопроса, светлая память Людмиле Алексеевой. Но благодаря таким людям, как она, мы все знаем, что 31-я статья – это свобода митингов, да. Свобода шествий. А если у нас чуть-чуть будет поактивнее общество и побольше правозащитников, мы, может быть, и другие статьи выучим из основ правового положения. Но что от того, что все говорят о 31-й статье Конституции, но все равно очень часто возникают споры о том, что эта статья не выполняется. Что с того, что многие говорят, а все равно, получается, натыкаемся на одно и то же. Вы лично давно 31 числа какого-нибудь месяца выходили? Я журналист и не участвую в митингах. Ну, как участник митингов. Ну, я задал этот вопрос тоже, потому чтобы подчеркнуть, сама по себе Конституция, сам по себе текст не работает. Он работает в действиях наших депутатов, правительства, президента, и он работает, точнее, не работает в бездействии нашего общества и каждого из нас. Иначе для соблюдения Конституции надо вообще ввести какой-нибудь оккупационный режим или бригаду инопланетян нанять. Слушайте, а если права одних, ну, условно говоря, собраться в любом месте, где они считают нужным, сталкиваются с правами других, которые в это время хотят в этом месте прогуляться, им совершенно не нужны тут какие-то крики, вопли и так далее. Чьи права правее, скажем так, в данном случае? Потому что мне кажется, в некоторых случаях Конституция это типа какое-то размахивание таким флажком, и все политическое такое имеет значение. То есть люди решают свои политические задачи с помощью основного закона нашей страны. Нет, очень хороший вопрос. И, собственно, это продолжение вашего вопроса. В Конституции в 55-й статье записано, что наши с вами права могут быть ограничены федеральным законом в трех случаях. Для защиты прав, свободы и интересов других лиц. Поэтому и принимается закон о митингах, демонстрациях, чтобы вот эту меру свободы одного сопоставить с мерой свободы другого и ввести ограничения. Это нормально, это во всех обществах так бывает. Можно к Конституции, если возвращаться, почему федеративное устройство прописано в стране? Чтобы Россия состоялась как благополучное государство, надо реализовать всего три вещи. Это социально ориентированную рыночную экономику, федерализм и местное самоуправление. У нас не важно с каждым из этих трех элементов, но степени важности разные. Не может такая страна многонациональная, огромная и с таким многообразием территориальным, как Россия, быть унитарным. Простите, можно сразу, а где многонационализм? Где у нас 80% это русский национализм? У нас, я вас спрашиваю, где у нас многонационализм, если 80% населения это русские? И что, во-первых, не 80, а чуть поменьше, а остальные 20 миллионов куда, не люди? Почему? Не люди, просто у нас немного, у нас по сути стало мононациональное государство. Вот Советский Союз действительно, наверное, был многонациональным государством, там Российская империя, где половина была русских, а сейчас, ну, здесь 80% русских. Какой многонационализм? Ну, понимаете, ну, там Израиль это национальное государство, там тоже присутствуют другие жители других этносов, но это не многонациональное государство. Это мононациональное государство. Я много лет собираюсь написать конституцию для Израиля и Великобритании. Живут бедные без конституции. Правда, в Израиле уже идея и, скажем так, решение политическое о том, что Израилю нужна конституция, было объявлено 70 лет назад. И, в принципе, мы могли тоже писать конституцию примерно столько же лет. Давайте не путать этнический состав государства и сложный территориальный экономический состав государства. Мы впервые в этой Конституции, уже за это хочется какую-нибудь медальку, выбросили из Конституции право нации на самоопределение. Как это выкинули? Ну, раньше всегда было свобода, право нации на самоопределение. А сейчас там про самоопределение разве не говорится? Ну, сейчас нации могут самоопределяться. Нет. Давайте. Вы заложили сепаратизм в Конституцию. А? Ты простофон говоришь. Нет. Давайте вещи называть своими именами. 18-й год принимается Конституция РСФСР первая, ее написал Рейснер Михаил Андреевич, прусский дворянин, но ушел к большевикам в революцию. И в Конституционной комиссии он 5 голосами против 3 проиграл Сталину. Сталин вписал в первую Конституцию право нации на самоопределение. Дослушайте до конца. Вплоть до образования самостоятельного государства и выхода из состава страны. Угу. И вот это называется право на сецессию, на выход. Это право было во всех конституциях. 18-го, 24-го, 36-го, 77-го года, это статья 73-я. В действующей конституции ни у кого нет права выхода из состава Российской Федерации. Но у них есть право ни на самоопределение. Ни у кого нет права выхода. У них есть право на самоопределение, которое могут... Вы же сказали, это удобный документ. Да. Трактовать можно? Как хочешь. Это вы сказали. Захотел выйти, мы самоопределились, ребят. Тем более вы создали, заложили туда фундамент для того, чтобы у этнических национальных республик было свое государство, у татар есть свое государство, у удмуртов есть свое государство, у карелов, которых 0,00% Карелии, есть свое национальное государство Карелия, и это прописано в их местных основных законах, у русских только нет своего государства, а эти, пожалуйста, при любой удобной ситуации захотят и из состава выйдут. Ну, я Поздравляю, что вы в очередной раз выговорились, сказав полную чушь по поводу Конституции, хотя я уважаю ваши взгляды. Чушь впервые в нашей истории Конституция не содержит этнического характера образования государства. Не содержит. Мы использовали национально-культурную автономию. Это Карл Каутский, 1914 год. И мы в Конституции пробили вот эту модель и принят федеральный закон о национально-культурной автономии. Теперь права этносов на самоопределение. Что такое право этноса? Культура, язык, религия реализуются на основании федерального закона о национально-культурной автономии. И это Конституция. Собраться, образовать карельское там, или татарское государство и уйти из России ни у кого нет права. Но здесь детали это в другом. Простите, мы должны сделать короткую паузу и прямо с этого места продолжим. Хорошо? Это программа «ИТИМ». Сегодня Сергей Шахрай, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, один из авторов действующей Конституции в нашей студии. Программа «ИТИМ». Продолжается программа «ИТИМ». Всем здравствуйте еще раз. Меня зовут Алексей Соломин. Сегодня эфир ведут Алексей Осин, Олег, он же Алексей Овчаренко, и Алексей Голубев у нас в гостях, заслуженный юрист России, доктор юридических наук, один из авторов действующей Конституции, Сергей Шахрай. Я напомню, что вы нас можете не только слушать, но и смотреть на нашем канале в YouTube. Он называется «Эхо Москвы». Сергей Михайлович, мы прервали вас ровно на разговоре о том, что Конституция не подразумевает этнические. Тут в чем ситуация? Есть же идея Жириновского. У нас сейчас страна делится, вот те самые национальные автономии, они как бы выделены границами. Они являются субъектом федерации во многом. Правда ведь? Это абсолютный факт. А что, Московская область не субъект федерации? Да. Свердловская область не субъект федерации? Нет. Приморский край не субъект федерации? Я говорю не только, но и национальные этносы, они выделены в отдельные субъекты федерации. Северокавказские республики, все Поволжье и так далее. Жириновский же предлагал сделать субъекты федерации, как бы основываясь на другом. Не выделять этносы границами. Вот почему этого вы не сделали? Вы считаете, что это неправильно, вредно, ненужно и так далее. То есть могла быть условно Приволжский субъект федерации, федеративное государство. А в его составе могли существовать там какие-то этносы и так далее. С одной столицей, с одним правительством. Чтобы там не сидел, условно говоря, татарин в качестве главы Татарстана, представитель башкирского народов в качестве главы Башкортостана и так далее. Вот о чем речь, понимаете? Не, ну флаг в руки Владимиру Вольфовичу. Пусть предлагает другие границы субъектов федерации. А я повоевал и в Средней Азии, и на Северном Кавказе. Был главой Временной администрации. Вы думаете, сейчас дело дошло до Конституционного суда Чечня и Ингушетия? Один район, Сунжинский, там 200 гектар. Братский народ единый, вайнахи. Но чуть война не началась. Давайте, вот, как говорил Виктор Степанович Черномырдин, не чесать, где не чешется. Границы... Так вы это же подтвердили. Вы это и подтвердили. Из-за границы идет война в стране. Извините, что я вас прервал. Простите. Нет, так вы предлагаете меня переделить по-другому. Я говорю, это нереально. Мы заложили в 66-й статье принцип объединения субъектов. Пермская область и Коми-Пермяцкий автономный округ, национальный этнический округ, схлопнулся, появился один субъект, Пермский край. Два автономных этнических округа в Красноярском крае схлопнулись, и появился один субъект, Красноярский край. Мы заложили без войны переход от этнических границ к более крупным субъектам. Вопрос, до какого количества этих субъектов можно объединяться? До 8, до 14. Бжезинский предлагал поделить Россию на 7 субъектов. Политбюро приняло в 89 году такое решение идиотское, на территории РСФСР создать 7 союзных республик. Ну, вот, собственно, с чего и начался этот парад автономии. Но вопрос-то был задан, я так понимаю, не для того, чтобы услышать ответ. Зачем федерализм? Разделение властей на законодательную, исполнительную и судебную – это гарантия демократии, демократического устройства страны по горизонтали. Разделение власти на федеральную, субъекты и местное самоуправление – это не только организация территории, это гарантия от авторитаризма, это ограничение центральной власти по вертикали. Это философия федерализма. И у нас в стране заложен, в Конституции заложен кооперативный федерализм. Огромный объем совместных предметов ведения, статья 72, который предполагает все время вот эти законы принимать федеральные, договора, например, принимать. А, извините, а вы считаете, что выборная система на губернаторском уровне, она не может к авторитаризму привести? и к сепаратизму, в частности, и вот к обособлению и так далее. Ведь у нас же процесс такой, то сначала разрешают выборы, то их отменяют. Почему? Потому что иногда президент и центральная власть не может интересы всей страны экстраполировать на данный конкретный субъект федерации. Это же неизбежность, ну или неизбежность, необходимость, как посчитал там президент. Вот тут сложный момент очень кроется, с моей точки зрения. Согласен, но к авторитаризму скорее приведет отказ от выборов губернатора. Вот тогда эта вертикальная палка по всей стране нам обеспечит авторитаризм. Я расскажу одну короткую историю. 93-й год, конституционное совещание, наши уже автономные республики в составе России 16+4, 20, кричат: это наша традиция, право нации на самоопределение, свободный выход, мы никуда не уйдем, но давайте запишем, так должно быть, так всегда было. Ничего невозможно сделать. Росель Эдуард Аргач поднимает свою делегацию и уводит с конституционного совещания, объявляет Свердловскую область Уральской республики, он уже напечатал франки в Германии, его снимают с должности, но вот этот ушат холодной воды, ребята, если дальше будем плодить республики и автономии, ничего не останется. Вот вам Уральская республика, потом появится... по-моему, мы с коллегами об этом и говорим. Сейчас-то что у нас? У нас национальные республики. По факту, национальные республики существуют, несколько штук, которые процветают. Они мононациональные, со своими конституциями, президентами, со своими, значит, законами, где прописана роль так называемой титульной нации. Вы давно из Москвы выезжали? Хоть куда-нибудь в республику? В какую? Да в любую. В Казань съездите, в Уфу, и съездите в Махачкалу. Я был в Казани, в Уфе. Ну, да. Там заставляют русских детей учить татарский язык, который им вообще ни для чего не нужен. Понимаете? Вот что делают в Казани. Сейчас в Татарстане отменили договор с республикой. Татарский язык задвинули. Мы получим через 2-3 года татарский общенациональный центр. Мы получим. Я стоял на митингах в Казани, где меня припирали к чугунному столбу и кричали: ты вице-премьер из Москвы, что ты будешь делать с тем фактом, что войска Ивана Грозного захватили Казань? Страшно было, жутко. Ну, наверное, Бог надоумил. Я сказал: единственное, чего я не смогу сделать, это вывести войска Ивана Грозного из Казани. Казань брал, да, шпака не брал. Смотрите, 93-й год. В Татарстане не проходит референдум о выборах. Не проходит референдум о Конституции. Не выбирается Совет Федерации и Госдума. Венецианская комиссия, это демократия через право, обсуждает и признает Конституцию Татарстана 92 года Конституцией независимого государства. Война прошла в Чечне, и, кстати, договор там родился с Татарстаном. Когда мы подготовили договор, 3 года мучились. На основании этого договора прошли выборы 2 сенаторов, ну, 2 членов Совета Федерации и 5 депутатов Госдумы. Я схватил протоколы выборов, помчался в Венецианскую комиссию. Ребята, если на этой территории прошли выборы общенациональные в парламент, это признание нашего общенационального суверенитета без единого выстрела. Давайте, единого выстрела много можно чего было решать. И с Чечней можно было решать, понимаете, наверное, без единого выстрела. Сегодня это было бы отдельное государство, а сегодня мы по факту имеем, сколько до распада Союза русских было в Чечне и сколько сегодня осталось. Вот у них, по сути, реально мононациональное государство в государстве. Это результат, вот в том числе, вашей Конституции. Ничего себе. Конституция принята 12 декабря, и на основании этой Конституции Чечню вернули в состав России, в том числе действующий президент Путин, а вы говорите, это результат данной Конституции. Результат – это план автономизации. Когда генерала Дудаева приглашали в Москву, и к нему ездили советник Краснов Горбачева и депутат Денисов, и говорили: ты только скажи, что ты против Ельцина с Хасбулатовым, и ты будешь союзной республикой. Вот где это было. Сейчас это все, слава богу, вылечено. Я надеюсь, еще не наступит то время, когда эти болезни вернутся. Хотя вирус он... Слушайте, еще один любопытный. Вы же разводили Советский Союз. Разводили? Ну, как бы, да, вы участвовали. Работы, разрабатывали, нет, подписывали. Сейчас, Голубь, извини. Скажи, вы же крымчанин, да? Да, я в Крыму родился. Значит, скажите, пожалуйста, вы за присоединение Крыма или против? Естественно. Тогда вопрос, когда обсуждались все проблемы, связанные с Беловежскими соглашениями, как, во-первых, вы ставили позицию по вопросу о Крыме, и вообще, как она стояла, и стояла ли вообще? Просто интересно узнать. Это на самом деле не да, так часто. Спасибо. Очень хорошие оба вопроса. Статья 73 СССР. Право на свободный выход. Беловежское соглашение и договор о содружестве независимых государств подписан когда? 8 декабря 1991 года. Когда ушла последняя союзная республика из состава СССР? 1 декабря 1991 года. Референдум на Украине. 90% за независимость. Это 14 из 15 ушедшие из состава СССР. Чего 8 декабря развалили? Да посмотрите. Посмотрите на даты, загляните в календарь. Когда мы поздравляем все эти республики с независимостью образования... А зачем тогда было это писать? А что вы предлагаете? Я ничего, я пока вас только спрашиваю. Нет, сохранить государство, сделать такой документ, который позволил бы сохранить существующие границы в каких-то новых... Тем больше до этого был референдум, 70% высказались за сохранение Союза. К сожалению, я голосовал против, за что себя... Я голосовал за. Еще раз... Ну, наверное, кто-то арифметику понимает. Из 15 союзных республик 14 воспользовались правом свободного выхода и ушли из СССР. 8 декабря кто-то должен был выписать справку. Король умер, да здравствует король. Это все равно, что обвинять в смерти пациента врача... Который... Кравчук потом уже говорил, спустя 20 лет, что мы там в Беловежской пуще собрались и, по сути, осуществили переворот. Это не то, что вы просто собрались и справочку подписали. Это такой настоящий переворот по развалу государства с целью захвата власти определенными лицами. Вы, как человек, который работали на Ельцина, были заинтересованы в том, чтобы Ельцин получил власть. Там эти Кравчуки, Шевчуки и так далее были заинтересованы в том, чтобы они получили власть. И вы просто это оформили, потому что вам власть нужна была. Да нет, чепуха просто. Вы не владеете ни цифрами, ни законами формальной логики, ни даже датами в календаре. Что можно было развалить 8 декабря? И что можно было записать 8 декабря? Вы свидетельство о смерти подписали, причем там написано причина смерти другая. В 22-м году... Задним числом. Нет. В 22-м году Союз СССР образовали 4 республики. Ну, на бумаге. РСФСР, Белоруссия, Закавказская Федерация и Украина. За СФСР, за Кавказская Федерация, исчезла в 1936 году, а каждая из ее частей, Азербайджан, Грузия, Армения, ушли из СССР до конца августа 1991 года. Все три. Из четырех трое были. Кому еще, не как этим троим, решать судьбу созданного ими государства? Кому сказать правду? Или всем воевать, как до сих пор в Югославии? В Боснии, Герцеговине, Хорватии. А что же, слушайте, Великая Отечественная война длилась 5 лет так долго. Вот это 3 все. Года 291 дней. Да. Вторая мировая. Зачем надо было устраивать? Это столько людей погибло. Ну, как-то бы там чуть договорились бы, понимаете, может быть, с Германией. А почему вы не зададите этот вопрос населению и парламентам этих республик, которые проголосовали за выход из СССР? Почему не зададите этот вопрос им? Нет, причем здесь они, если мы говорим за себя, почему теперь Россия вторая... не боролась за сохранение Союза, Москва не боролась за сохранение страны? Почему? Просто взяли, собрались и оформили. Мы просто сейчас по кругу пойдем, потому что республики приняли решение. Я прокрыл вопрос. Не надо было формально. Я спрашиваю, почему борьбы не было? Не надо было с этим соглашаться. Они вышли, да, но и воевать, может быть, не надо было. И что? Ни мира, ни войны, армию распустить? Нет. Чечня хотела выйти. Почему же ей не дали? Почему? Окей, давайте воевать. Почему здесь решили воевать? Есть граница, есть черта, за которой уже и Россию не сохранишь. Это была Чечня. Да, Украина, где огромное количество русских, это как бы, ну, окей, ладно. Другое государство, да, нет окей. Вопроса. Все наши правительства, первое временное правительство, гражданская война, потом СССР образование и распад СССР, все связаны с Украиной. Всегда Украина это инициировала, всегда организовывала, хотя я терский казак, и, наверное, там большая доля украинской крови тоже есть. Так, возвращаясь к Крыму, да. Возвращаясь к Крыму. Да. Меня объявили персоной нон-грата тот же Кравчук на Украине, потому что я в договор об образовании СНГ записал статью 5, что граница между Россией и Украиной признается до тех пор, пока Украина в составе СНГ. Выход Украины из состава Содружества открывал вопрос о судьбе Крыма. Это предполагало наличие переговоров на эту тему и возвращение вопроса о Крыме в повестку дня. Я не виноват, что в 1997 году подписали отдельный, ну, я называю, сепаратный договор с Украиной, и все эти границы зафиксировали. Хотя история Крыма – это и 19-й год еще до Хрущева, это и 54-й год. И вот эта статья 5 удерживала Украину в составе СНГ лучше, чем, к сожалению, лучше, чем экономика, еще чего-то, еще чего-то. А в 92-м году я написал международный договор и закон. о превращении Крыма в особую экономическую зону двух государств. Вместо яблока раздора, чей он, украинский или русский, я предложил на территории Крыма создать особую экономическую зону и доходы делить пополам. То есть надо конфликт и распад было переключить на созидание с особой экономической зоной. А суверенитет за кем закреплялся? А суверенитет в преамбуле пишется. Вопрос суверенитета не решается этим договором. Пусть следующее поколение, второе, третье. А кто тогда местной власти в Крыму? То есть территория. А какая связь с суверенитетом и местной властью? Ну как? Какая милиция чья? Особая экономическая зона. Договор международный ратифицируется двумя правами. Это означает выход из юрисдикции, не из суверенитета, а выход из юрисдикции всей системы органов и управления. Ну, то есть остров Крым как вообще нужен? Особая экономическая зона. Украина считает своей территорией, мы считаем своей территорией. Сегодня этот вопрос не делится ни голосованием, ни войсками, ничем. Давайте отложим его потомкам и займемся экономикой. 15 миллиардов долларов Китай выделил. Все согласования прошли, правительство, госсовет, парламент. И эти деньги остались нереализованы, потому что Россия и Украина... Не договорились, да. А все-таки вот Ельцин поднимал вопросы о Крыме и Севастополе, или он вообще не звучал? Вот как есть, так все и закрепили. Просто как историческая справка от вас интересна. Нет, почему? Мы зафиксировали, что пока мы вместе с Украиной, даже в этом содружестве независимых государств, вопрос Крыма закрыт. И мы решили отдельно в 92-м году вопрос Севастополя, его статуса как база российского Черноморского флота. Вот это вопрос был решен. А какова судьба пятой статьи в итоге, которую вы предложили? В 97-м году, я же говорю. Статья пятая и сейчас жива, но в 97-м году заключен двусторонний договор. То есть он нивелировал... Ну, кстати, в следующем году договор о дружбе... Это как раз он и отменен. Он прекращается свое существование. А не возвращается действие тогда договора? Да ничего не возвращается. Прошел референдум, принят конституционный закон, Крым это российская территория, кому бы нравилось или не нравилось. То есть, вы как юрист, законность присоединения была безупречной? Абсолютно. Абсолютно безупречной. Эта законность заложена в действующей конституции. Я сегодня выставку заканчиваю. Там федеральный конституционный закон о вхождении Крыма и федерального города Севастополь в состав России на самом почетном... А с точки зрения международного законодательства? Референдум. Нам не надо было показывать этих зеленых человечков, еще чего-то. У меня и там сейчас родственники есть. Люди же голосовали искренне и честно на референдуме. Почему мы сделали вид и убедили всех остальных, что это сделали наши силовики? Мы сами похоронили вот эту легитимность референдума и возвращения. А вы думаете, он состоялся бы, если бы не поддержка такая минимальная, хотя бы просто люди вот там стояли в отдалении? Тогда состоялся, они были заняты Майданом. Момент был. А позвольте я все-таки уточню. Если сейчас Украина денонсирует договор о дружбе с Россией, правильно ли я понимаю, что таким образом для Украины вступает в силу действие, во всяком случае, вот этой пятой статьи? Нет, они же уже тоже из СНГ вышли. То есть, договор, статья 5, это о содружестве независимых государств. Они в прошлом году оформили... Если бы они оставались в СНГ, они бы встали перед действием этого закона. Конечно. А и формально получается, и что, вопрос это границы открыт для Украины был? Для них, да. А для нас он закрыт с помощью референдума и конституционного закона. Вы сказали, что легитимность присоединения похоронили. А что значит, а теперь тогда что делать? Ну вот присутствием зеленых человечков мы похоронили легитимность присоединения. В общественном мнении. Юридически, вы же про юридически спросили, я еще раз подчеркиваю. Юридически и сам референдум, и конституционный закон о вхождении Крыма и Севастополя в состав России юридически безупречно, это можно доказать в любом, в том числе международном суде. Мы говорим... Я думаю, я сомневаюсь в этом. Извините, это не к вам. Это в данном случае сомнение не по поводу ваших слов, а по поводу международных институтов. Извините, я долго думаю, поэтому мне не оставляет тема сейчас юридическая. Вот это. Правильно ли я понимаю, в таком случае Украина, отказавшись от договора об СНГ в свое время, отказываясь сейчас от договора о дружбе с Россией, получается, возвращается к ситуации, когда границы между Россией и Украиной не были урегулированы? Не существует. Не существует. А как же в такой ситуации быть? Они должны принять какой-то свой закон о суверенитете, который определит собственные границы, или что? Как им? Юридически это означает, что когда-то конфликт закончится, и надо будет заключать новый договор и проводить демаркацию границ. У нас и с Японией нет границы. Это не означает, что надо торопиться, суетиться и идти на какие-то там уступки. То есть а вот островочки... Извини, они открывают дверь к диалогу, да, о статусе вопрос, Крыма. Вопрос границы с точки зрения... Понимаете, для нас он не стоит. Мы провели референдум, приняли конституционный закон, но Украина, Киев, отменив договор, ну, а из СНГ она вышла раньше, они открыли вопрос границы в глазах мирового сообщества. У них нет границы с Россией. Легитимной, демаркационной. Ее нет. Они себе сделали хуже. Зачем, не знаю. Чтобы закончить вот эту тему, с юридической точки зрения, поясните, пожалуйста, о Будапештском меморандуме. Потому что одни ссылаются как на то, что мы, дескать, обещали не трогать украинские границы. Другие говорят, что с нашей стороны, что этот меморандум не был ратифицирован. Вот юридический статус этого документа, вот ваш комментарий хотелось бы услышать. Ну, как им можно пользоваться вот в этих вопросах? Вы в своем вопросе, собственно, и ответ сформулировали. Этим меморандумом можно и нужно руководствоваться на переговорах, но поскольку он не ратифицирован, не имеет юридических, обязательного юридического значения. Это фиксация некоторого согласия на тот момент. Ну, типа устного, джентльменского соглашения. Ну, почему там же... Купеческое слово. Ну, раз мы его не ратифицировали, значит, мы не привели его в действие, значит, он у нас не действует, получается. Не действует, юридически не действует. Вы следили за конфликтом в Керченском проливе? Вот кто там прав и виноват? Ну, врать не буду, я не следил. Я про другое скажу. Я предложил между Россией... Тогда и Крыма, но сейчас одна территория, под Керченским проливом, проложить 3 тоннеля. Не строить мост. Мост всегда будет яблоком раздора, всегда будут неуправляемые катера, неуправляемые самолеты с начинкой взрывной. 3 тоннеля на берегу делается, это китайская технология, на берегу делаются сегменты бетонированной трубы 6 или 8 метров диаметра, кладутся на дно, выкачивается вода, и мы получаем больше, чем метро канал для машин, больше, чем метро канал для поездов, и 3-й туннель для коммуникации, электричество, пресная вода с трубами. И все... Не знаю, просто то, что там берет сейчас... как Ла-Манш, да? Или... Ну, в принципе, да. Только мы видим, здесь... это дороже сильно. Это 66 миллиардов. Сколько в мост бабахали? 540 или... 250, нет, нет, 540 миллиардов, нет, 540 миллиардов рублей в мост бабахали. Я достучался до Совета Безопасности, до президента, до ФСБ. Чтобы от меня отстать, мне сказали, Сергей Михайлович, нужен и мост, и тоннель. Все деньги ушли на мост, тоннеля не будет. А от этого и безопасность, и коммуникации будут... достаточно долго под угрозой. Есть ли краткий ответ на вопрос, как России вернуть доверие украинцев сейчас? Ну, доверие или хотя бы расположение, или вот ту самую дружбу, договоры, которые сейчас финансируют? Сейчас не вернуть, но ситуация не безнадежна, вы правильно сказали. Причем, мне кажется, цифра занижена. Я всегда исходил из того, во всяком случае, когда в правительстве работал, что у нас работает 6 миллионов украинцев на территории Российской Федерации. Это вот та ниточка, те каналы, которые это доверие вернут. Общая история. Надо менять власть, ну, демократическим путем. Выборы будут, Порошенко не останется. То есть время лечит? Время. Время. Если нет решения сегодня, оно будет завтра. Не надо торопиться. Решение. Все, мы выходим, к сожалению. Спасибо большое. Заслуженный юрист России, доктор юридических наук, один из авторов действующей Конституции Сергей Шахрай. Сегодня гость программы ИТИМ, Соломин, Осинов, Черенко и Головев ее провели. Спасибо вам большое, Сергей Михайлович. Спасибо. Спасибо. Спасибо. Это была программа ИТИМ.